26 октября в Катану учредился комитет Социалистической партии Бенина по воспоминанию о генералиссимусе Ким Чен Ире. Новый комитет решил по случаю 5-летия со дня кончины Ким Чен Ира организовать культурно-политические мероприятия, посвященные его славной революционной жизни и бессмертным заслугам.